Глава шестая. Сдвинув на затылок малахай, череду долго вслушивался. Шуршали жесткие листья осины, тихо шептались вершины сосен. Ни одного постороннего звука. Но ему все время кажется, что за бронзовыми стволами сосен кто-то есть, чей-то взгляд сторожит каждое его движение. Череду хотел было подождать Тайр Усуна с нукерами, сказать ему, что... А что он скажет? Дозорному полагается доносить о том, что он видит и слышит, а не о том, что ему чудится. Вот уже несколько дней они идут вниз по Селинге, по ее правому берегу. Город здесь подступает прямо к реке. Местами скалистые кручи обрываются у самой воды. И лес вплотную придвинулся к реке. Над заводями свисают кусты черемухи с багряными увядающими листьями. На высоких песчаных ярах стоят могучие сосны. В узких падях белеют стволы берез. Здесь родина его предков. Чего ему бояться на земле прадедов? И за что бояться? За свою никому не нужную жизнь? Череду больше не останавливал лошадь, не прислушивался. Он ехал по крутому песчаному яру. Слева, далеко внизу, извивалась Селинга. Ее протоки петляли, захлестывали острова, заросшие кустарником. Лошадь набрела на тропу, припорошенную рыжей хвоей, и стала забирать вправо от реки в густой лес. Неожиданно впереди, за деревьями, Челеду увидел воду. Это была не Селинга, а ее приток Уда, река Хари-Туматов. Где-то здесь, на ее берегах, они охотятся и пасут стада. В устье этой реки Тайр Усун назначил место для ночевки. Череду проехал немного вверх, увидел широкую поляну и спешился, осмотрелся. Лес обступил поляну с трех сторон, за рекой возвышался высокий холм, его склон, обращенный к воде, был крут, и из земли выпирали серые скалы. Пока Череду осматривался, у него снова возникло ощущение, что за ним следят, и он до звона в ушах вслушивался в шорохи леса, но ничего подозрительного обнаружить не мог. Вскоре подъехал Тайр Усун с шестью нукерами, и Череду успокоился. Расседлали и отпустили пастись лошадей, натянули для Найона походный шатер. Вдруг из леса неслышно появились три вооруженных луками воина, один направился к ним, двое отрезали путь к лошадям. Нукеры схватились за оружие, но воин, что шел к ним, поднял руку. И сразу же из леса со свистом прилетели две стрелы, словно ножом пересекли натянутые ремни шатра, и он осел на землю. Тайр Усун снял с пояса саблю и бросил себе под ноги. Вслед за ним тоже сделали все нукеры. Воин подобрал оружие, сложил в кучу, поднял лук над головой. Из леса выехал всадник на гнедом коне, за ним высыпали шесть человек пеших. Всадник был совсем юный, почти мальчик. Как он ни старался выглядеть суровым, в возбужденно поблескивающих глазах было больше любопытства, чем строгости. «Мы — люди славного богатура, повелителя меркитов Тохто-Бики», — обиженным голосом заговорил Тайр Усун. «Держим путь к вождю Хари-Туматов Берхе-Сечену. Почему вы подстерегаете нас на тропе?» «Берхе-Сечен — мой отец», — гордо сказал юноша. «Меня зовут Дайдухул-Сохор». «Проводи нас к отцу, Дайдухул-Сохор. И верни оружие. К отцу проведу. Он и решит, вернут ли вам оружие». Ночевали тут же под бдительным оком Хари-Туматов. Утром отправились в путь. Их вели по узким охотничьим тропам. На другой день под вечер пришли в курень Берхецечена. Юрт было не очень много, большинство жилищ сделано из шкур диких животных. Люди здесь не носили длинных халатов, верхняя одежда из шерстяной ткани, а чаще всего из выделанной мягкой кожи, не достигала колен. Она казалась смешной, словно шутки ради все пообрезали полы. Но позднее Челиду понял, что такая одежда очень удобна в лесу, не цепляется за сучья и ветви. Берхецечен разговаривал с ними в просторной юрте, засланной медвежьими шкурами. Тайр-Усун разложил перед ним подарки: пеструю шелковую ткань, нож в серебряных ножнах, бронзовые чаши и сосуды, железный шлем, украшенный насечкой. Чуть наклонив голову, Берхецечен поблагодарил Тайр-Усуна. Седой, с худым болезненным лицом, он, кажется, был равнодушен ко всему на свете. — Что приехали просить, меркиты? — спросил он Тайр-Усуна. — Мы приезжаем только просить? — Нет, когда вам удается, вы берете, не спрашивая. — Разве мы плохие соседи? — хмуро удивился Тайр-Усун. — Мы много лет не враждуем с вами. Неужели вы помните старые времена? Но и тогда к людям вашего племени мы относились особо. Пленным мы сохраняли жизнь. Они становились во всем равными с детьми нашего племени. Да вот Челиду. Его дед родился здесь, а он мой нукер, равный со всеми. Разве это не так, Челиду? Под беспокойным взглядом выпуклых глаз Тайр-Усуна Челиду приподнялся. Это так. «Ты помнишь своего деда?» — спросил Берхецечен. «Нет». «А как его звали?» Челиду назвал имя деда. Берхецечен пристально посмотрел ему в лицо, поднялся. «Вы устали с дороги. Время позднее. Разговор продолжим завтра». Тайр-Усуна поместили в отдельной юрте, нукеров всех вместе. Уходя к себе, Тайр-Усун сделал Челиду незаметный знак «Зайди». В юрте он быстрым шепотом сказал: «Постарайся поговорить с ним так, чтобы тебе поверили. Молчи о нашем поражении, мы должны заручиться их поддержкой, чего бы это ни стоило. Ты понимаешь? Будешь умным, я никогда не вспомню валов и повозку. От тебя будет зависеть многое. Я это знал еще там, потому и взял с собой». Череду не пошел в свою юрту. Присел на седло, закрыл лицо руками. С тех пор, как у него отобрали Ой-Лун, все, что бы он ни делал, кажется ему пустым, бессмысленным. А Тайр-Усун хочет, чтобы он в чем-то убедил этих людей. Что может песчинка, гонимая ветром? Его жизнь поддерживает лишь вера, что он сумеет отомстить Есугею. Когда этому рыжему разбойнику станет так же больно, как больно ему сейчас, душа обретет покой. Курень спал. У юрты взвизгивала собака, далеко в горах утробно рявкал изюбр. Кто-то тронул Челиду за плечо. Он поднял голову, перед ним стоял Дайдухул Сохор. Он провел Челиду снова в ту же юрту, где их принимал Берхецечен. На этот раз вождь Харитуматов сидел у жарко пылающего очага, поджаривал на углях кусочки печени, неторопливо ел. Череду отказался от угощения, лишь выпил чашку прохладного кисловатого дуга. Дуг — освежающий напиток, приготовленный из молока. Дайдухул Сухор, как и его отец, стал жарить печень. Кроме них в юрте никого не было. «Твой Найон приказал тебе что-нибудь выведать у нас?» — спросил Берхесечен. Череду смутился под его проницательным взглядом. «Можешь не отвечать, это и так понятно. Молод он, твой Найон. Тебе нелегко живется у меркитов. Помолчи. Ты не весел, твои глаза пусты. Ты знаешь, кто был твой дед? Это был старший брат моего отца. Но мы слышали, что он умер молодым, никого после себя не оставив. Да, он умер рано. Но после него остался мой отец. Недавно и отец мой умер тоже», — Череду вздохнул. «А мать умерла давно». «Братья, сестры есть?» «Нет, я один. Ни братьев, ни сестер, ни жены». Череду, не мигая, смотрел на огонь. «Оставайся у нас. Мы найдем тебе жену, поставим юрту. Мы не так богаты, как твои хозяева меркиты. У нас меньше коней и овец, но охота дает нам пищу и одежду». «Нет», — Череду покачал головой, — «возможно, я когда-нибудь и вернусь сюда. Но сейчас у меня там есть неоконченные дела. Смотри, как лучше», — не стал настаивать Берхесечен. «Ты хочешь, чтобы Найон знал о нашем родстве? Мне все равно». «Почему же все равно? Разве человек может быть настолько равнодушным к своей судьбе?» Берхесечен нахмурился. «Не спрашиваю, что у тебя там за дело. Но если ты будешь таким, угаснешь, ничего не довершив». «Я свое дело довершу», — сказал Череду глухо, повторил. «Довершу». Дайдухул Сухор, тараща любопытные глаза, резал обжаренную печень на мелкие кусочки, солил и кидал себе в рот. За все время он не проронил ни слова. «А теперь я хочу тебя спросить о намерениях меркитов. Я понимаю, что они приехали неспроста, но что стоит за этим? Ты можешь не отвечать на мои вопросы», — сказал Берхесечен. — «А если ответишь, я обещаю, что не использую твои слова во вред тебе. Я уже говорил, что мы не так богаты, как твои хозяева. Но мы вольные люди. За право владеть этими землями и жить так, как нам хочется, было пролито немало крови. Нам ничего не нужно от меркитов. Но что им нужно от нас? Тайр-Усун это скажет». «Правильно. Но если сосед просит у меня огня, я должен знать, собирается ли он сварить ужин или поджечь мою юрту. Когда такое могучее племя, как меркиты, ищет нашей помощи, это что-нибудь да значит. Они враждуют с тайчутами. Мне кажется, Берхегуай, эта вражда не закончится обычными стычками, каких было много». Гуай уважительно обращение к старшему. «Может быть», — Берхесечен задумался, — «мы живем далеко от ваших степей, но и до нас доходят кое-какие слухи. Что-то невообразимое происходит у вас. Племена кидаются друг на друга, как голодные собаки. Будто небо лишило людей разума. Но ведь так все время продолжаться не может. Я хочу, чтобы вы помогли меркитам. Я хочу, чтобы они побили тайчиутов. Ты не любишь тайчиутов? Я ненавижу их». Череду сказал это негромко, но ему показалось, что он крикнул во весь голос. Все внутри у него вдруг вспыхнуло, загорелось огнем. «Ненависть — не самый лучший спутник человека. И что у тебя за причина ненавидеть всех тайчиутов? Как лес состоит из высоких и низких деревьев, так и народ из плохих и хороших людей. Тайрусун будет просить воинов? Череду подумал, что отвечать на этот вопрос, пожалуй, не следовало бы. Но ведь Тайр-Усун велел ему молчать лишь о поражении меркитов. Кроме того, очень уж неловко что-нибудь скрывать от прямодушного Берхесечена. Сказал: будут просить и воинов, и дорогие меха. И ты хочешь, чтобы мы все это дали? Я хочу, чтобы меркиты победили тайчиутов. Вот чего я хочу, Берхегуай. Череду вдруг захотелось поделиться своей болью и обидой. И он рассказал, как потерял молодую жену. Берхесычен принял его сбивчивый рассказ спокойно. Проговорил задумчиво. Вражда племен приносит людям одни несчастья и страдания. Сейчас ты думаешь о мести, но ведь отмщение не сделает тебя счастливым. Оно успокоит мою душу. Ты ошибаешься. Отец, я бы на его месте тоже начал было молчавший до этого Дайдухул Сохор. Ласково, но решительно остановив сына, Берхесечен сказал: «Местью ничего не исправишь. А жить прошлым значит уподобиться лошади, скачущей вокруг столба коновизи. Как не бежит, остается на одном месте». От спора с ним череду уклонился. Если раньше мысль о мести Ясугею и его роду была неопределенной, размытой, то теперь стало четкой, как свежая зарубина на сосновом стволе. Берхесечен, видимо, догадался, что говорить об этом череду не хочет. Устало усмехнулся. Ну, ладно, а вот воинов мы не дадим. Не в наших обычаях искать брани. Меха в обмен на ткани, например, мы кое-что можем дать. Однако, если Найон будет тебя спрашивать, говори: меха обещаны Найманом. Зачем это? — удивился Череду. Так будет лучше и для нас, и для тебя. Почему лучше? Череду так и не понял. Однако Тайр-Усуну он все сказал так, как просил Берхесечен. Найон пришел в ярость. Как они смеют! Меха, обещанные Найманом, это что? Они хотят сказать, что предпочитают иметь дело с сильными, богатыми Найманами, а не с битыми меркитами. Вдруг Тайр-Усун обрушился на Череду. Ты все рассказал им. Обрадовался сородичу. Продал нас. Берхесечен не просто сородич. Он мой кровный родственник, вырвалось у Череду. И не продавал я вас. Родственник? Ах, вон как! Тайрусун как бы споткнулся, в его выпуклых глазах мелькнуло недоверие. Не врешь? Ну что ж, это возможно. И ты, конечно, остаешься здесь. Нет, я не остаюсь. Я твой нукер. Тайрусун подошел к нему, взял за подбородок, посмотрел в лицо. Что-то я тебя не понимаю. Но с этим разберемся. А вот как возвращаться, ничего не получив? Ну, воины пусть. Без них обойдемся. Но меха. И еще. Нельзя допустить, чтобы люди этих земель знались с Найманами. Попробуй поговорить еще раз. Берхесечен отказывает мне, но не может же он отказать своему родственнику. Я попробую, — пробормотал Череду, чувствуя себя неловко от того, что стал участником непонятной игры, затеянной Берхесеченом. Но Берхаси Чен, встретившись с ним, сказал, что своего уже добился. Тайрусун уразумел, здесь он получит только то, что захотят дать хозяева. Не захотят — ничего не получит. Сейчас уже можешь сказать, что тебе удалось склонить меня к расторжению договоренности с найманами. Теперь Череду понял все и позавидовал уму Берхаса Чена. Ведь если бы он сразу дал Тайрусуну меха и не дал воинов, Найон все равно уехал бы недовольным. А сейчас он обрадуется и этому. И верно, Тайрусун весь просиял, милостиво похлопал Череду по плечу. «Молодец! О твоей услуге я скажу самому Тохтобеки!» Он сдержал свое слово. Когда вернулись домой с вьюками, набитыми мехами, Тайрусун провел Череду к Тохтобеки. К мехам Тохтобеки остался равнодушным. Встряхнув искристую шкурку соболя, подул на пушистый шелк меха, кинул в мешок. Тайрусун, обиженно хмурясь, начал рассказывать, с каким великим трудом удалось ему добыть это богатство. Тохтобеки слушал его с благодушной улыбкой, расхаживал перед ним, заложив руки за спину. Он совсем выздоровел, но шея так и осталась скривленной, и голова по-прежнему склонялась на один бок. «Я уж думал, что мы ничего не получим», — говорил Тайрусун, — «но мой нукер Череду оказался близким родственником Берхаса Чена, и он помог мне. Он мог бы остаться там, но он не остался. Так велико его желание сражаться под твоим знаменем». Тохтобеки шагнул к Череду. «Ага, жених! Хвалю за верность. Я прикажу Актачи дать тебе из моих табунов скакуна». Актач конюшей. Повернулся к Тайрусуну. «Конечно, это хорошо, что вы так управили дело с Хори и Туматами. Но меха дарить наследникам хана Кереитов мы не будем. Пока ты ездил, тут кое-что произошло. Братья передрались. Мы всем четверым обещали поддержку. Верх взял Тагарил, два его брата Тай-Тумер и Буха-Тумер. Прибежали сюда. Один Архехара, к сожалению, ушел к найманам. Братьев я приветил, обнадежил». «Это хорошая новость», — сказал Тайрусун, подумав, уточнил. «Это очень хорошая новость. Но что намерен делать, Тагарил?» «Он прислал к нам гонца. Просит выдать ему Тай-Тумера и Буха-Тумера. Вот какие дела». Тохтобеки весело глянул на Тайрусуна. «Хорошо, что вы удержали меня от поспешного выступления против тайчиутов. Караиты будут с нами. Мы станем вдвое сильнее. Тогда никакие тайчиуты не сдержат нашего натиска. Мы сметем их курени, окропим землю их кровью». «Что ты ответил гонцу, Тагарила?» «Я ему наговорил много, не сказав ничего». «Ты хочешь помогать Тай-Тумеру и Буха-Тумеру? Тогда нам придется воевать с Тагарилом. Может быть, лучше выдать беглецов? Тагарил станет нашим другом». «Другом? Не знаю», — усомнился Тохтобеки. «Но, опасаясь Эрхе-Хара, вымаливающего помощь у хана Найманского, он задирать нас не станет. Время есть. Надо сделать так, чтобы братья смертельно возненавидели друг друга. Чем сильнее станет между ними вражда, тем труднее обойтись без нас. А мы уж посмотрим, кого поддержать».